скажи, что любишь. Настойчиво, но неспешно мы постепенно погружаемся, растворяясь друг в друге. Чтобы выполнить обещание, данное друг другу в таком далеком прошлом, что даже и не вспомнить, мы должны были встретиться вновь. Я опять безотчетливо влюбляюсь в тебя и снова даю обещание, что в будущем вновь узнаю и влюблюсь. Такова наша связь. Скажи человеку, который ради выполнения данного обещания проделал весь этот долгий тяжелый путь. Спасибо за то, что вспомнил и нашел меня. Тебе ведь было тяжело проделать этот путь. Теперь я сделаю тебя счастливым. Я сдержу обещание, найду тебя и снова полюблю. И я стану для тебя вечным цветком улыбки. Буду цвести, чтобы сделать тебя счастливым, стану лишь твоей радостью. Поэтому давай не разжимать этих сомкнутых рук. Когда серая мгла стелется, будто мокрый туман, загорается алая заря моего одиночества. Внезапно такая мысль пришла мне в голову. Может, любовь — это предзакатные сумерки? С окончанием всех дел, запланированных на день, наступает вечер, приносящий умиротворение твоему изможденному от трудов телу. Глядя в глаза, полные любви и интереса к тому, что произошло с тобой сегодня, незаметно забывается вся тяжесть прожитого дня, вся усталость в теле. Если одна и та же любовь в разные времена имеет разные значения, то я хочу, чтобы моя любовь была похожа на вечер. Хочу быть мягко обнимающей тебя прохладой ночного воздуха, который подбодрит и утешит в трудную минуту. Может, поэтому стало немного одиноко этим вечером. Я попросил исчезающую зарю осторожно присмотреть за тобой, идущей ко мне навстречу, чтобы ты сумела благополучно добраться до меня, преодолевая препятствия. Я делаю шаг в неизвестном направлении. Кто знает, может, эта дорога приведет к тебе.